Вернемся к казакам. Находясь в столь невыигрышном положении, горсточка людей посреди необозримых пространств, где обитали превосходившие числом воинственные племена, они отчего-то не были истреблены в одночасье. Пусть и с боями, но прошли тысячи километров, основывая остроги. Потому что, повторяю, никаких остатков империи здесь не было. Не столь уж многочисленные народы кочевали там и здесь, разводя скот, занимаясь охотой и рыбной ловлей. Страница 221. В верховьях Енисея и в северных предгорьях Алтая жили оседлые племена, знавшие мотыжное земледелие и кузнечное дело, но никакого отношения к монгольской империи они не имели. Повсюду царило самое настоящее рабовладение. Рабами становились пленники, взятые на войне. Никто не помнил об империи, никто не знал о Каракоруме. Освоение Сибири, вопреки устоявшемуся мнению, далеко не всегда было мирным. Сражений было предостаточно. С воинственными ханты-мансийскими князьками, по заслугам прозванными «кровавой самоядью», с ивенками, людьми воистыми, в бою жестокими, с якутами, у которых воины доспешные, а кони в железных досках. Когда в Западной Сибири стали один за другим вырастать остроги, манжуры забеспокоились и стали натравливать на русских своих данников, енисейских татар, поставляя им оружие, в том числе и огнестрельное. Примечание. К волжским татарам енисейские никакого отношения не имели. Были названы татарами из тех же соображений, по которым Америку окрестили Индией. Перенос знакомых терминов на новооткрытые страны и племена. Конец примечания. Вокруг города, в котором пишется эта книга, 300 лет назад бушевали ожесточенные сражения. Тогдашний Красноярский острог долго и старательно штурмовали енисейские татары-качинцы. И не могли взять. Куда-то сгинуло былое мастерство диких кочевников во взятии огромных городов. Куда-то исчезли стенобитные камнеметные орудия. Почему-то китайские специалисты, по уверениям иных историков, составлявшие этакий инженерный корпус монгольской армии, на сей раз так и не появились. Куда-то запропастились боевые ракеты и зажигательные бомбы, которыми якобы были вооружены еще в XIII веке монголы. Азиатское воинство сражается самым примитивным по сравнению с ордынскими временами образом. Палит из луков и пищалей, пытается поджечь стены и строения факелами. Страница 222. Ничего удивительного нет. Русские нашли в Сибири племена, находившиеся на нормальном для того времени уровне развития. Все их скромные достижения – результат самостоятельной эволюции, а не наследство империи, которая, кстати, удивительнейшим образом проваливается в небытие сразу после смерти Батыя. Только что она была, нагло простиралась себе от Пекина до Киева, и вот ее уже нет. Как-то сами собой прекращаются выборы великого Кагана в Каракоруме, пропадает из поля зрения современников Ямской тракт от Волги до монгольских степей, воцаряется тишина. Только скотоводы мирно пасут свои стада. «Империя», в кавычках, существовала только в воображении историков. Потому и сгинула в небытие так легко. Второе. Где Каракорум. Классическая теория монголо-татарской империи помещает его где-то в монгольских степях. Я до сих пор помню статью в каком-то околонаучном журнале 30-летней давности. Там красовался снимок каменной черепахи, обнаруженной в степи, и глубокомысленно объяснялось. Отверстие в ее спине сделано для того, чтобы туда вставлялись выбитые на каменных плитах новые указы монгольских ханов, правивших из стольного града Каракорума. Попробуем представить себе это. По бескрайней степи гонят свое стадо несколько средневековых монголов. Встретившийся по дороге императорский чиновник грозно окликает: «Эй вы! Кончайте баклуши бить! Император новый указ издал, чтобы к завтрам уже наизусть знали».